Возрастание интенсивности космического огня, волн, пойдет стремительно. Кто устоит? Все слабое перегорит. Тысячекратно лучей владыки возрастет сила и покроет всю землю от края до края. И лик его в этих лучах будет явлен многим для многих. Матерь мира зальет лучами своими планету, сливая их с лучами владыки Майтреи. Готовьтесь оставить земные дела. Духовный доспех воинов света преобразится и засияет мощью лучей и огней от матери мира и владыки Майтреи исшедших. Устарится их мощь, по сердцу приемлемость света огня. В готовности будьте, урочен момент и молниеносен своей быстротой. Предупреждаем, дабы равновесие не потеряли. Смятения будут. Света столбам или башням будут подобны мои и прибежищем множеств. Кто сможет помочь метущимся толпам и объяснить космичность момента? Ринуться к тем за спасением, кто света утесам подобно, среди бурунов и прибоя космических волн, будет стоять, возвышаясь над общим смятением множеств. Утесы мои, башни духа, света столбы, примут мощь устремленных лучей, становясь как бы распределителями пространственного напряжения огненных волн и принимая их первый прибой или напор. Трудное время, грозное время, великое время, чудное время, сияющее время для зрячих и ждущих прихода, и счастье, и радость для близких моих. Им указую прибыть в напряжении полной готовности. Момент всепланетной значимости необычайный. Возможно обращение ко множествам, чтобы успокоить смятение и объяснить. Кто же другой сможет выполнить это? Условие первое. Равновесие полное и спокойствие духа. Мы тоже в твердыне готовы, и равновесие наше непоколебимо. Готовность на всех планах. Великое ожидание в готовности напряжения духа. Время суда и решений. Но судья – каждый сам над собой, и сам же решающий и приговор выносящий. Примет меня или отвергнет, тем и решит жребий свой. Тьма не имеет во мне ничего, и потому тьме подойти будет не с чем. Но имеющий подойдет. Им, хотя бы искры имеющим, помогите ко мне подойти. Заступник ваш, друг и отец, преобразится и станет владыкой Майтреей, но столь же останется близким для вас и доступным, как был, как прежде, ибо знает любовь и преданность вашу и вашу готовность помочь. Указую сплотиться вокруг знамени владыки Майтреи.